Глава 9. Как начиналась семья? Амма не понимала на первых порах, какое изменение в ее жизни произвело появление феи. Ей было приятно, когда после напряженного трудового дня ее встречало дома доброжелательное и радостное маленькое существо. Проходила вся усталость, когда перед вечерней молитвой фея сообщала ей о событиях, происшедших в течение дня. Хотя фея и не хотела показать себя в лучшем свете, ее рассказы всегда отличались живой детской непосредственностью. Вот образчик одной из ее историй. Во-первых, я рассердилась на Имп. Имп была ее подруга, 9,5 лет, а фее было тогда 7,5. Я рассердилась на нее потому, что она не сделала так, как я ей сказала. Я была не права со своей стороны, но она тоже была не права, так что это всего лишь половина греха. Дальше я плохо сделала свою работу. Это полностью моя вина. Потом я поругалась с этими капризными малышами. Они глупые и не хотели играть в игру, которую я придумала. Они прибежали ко мне и попросили прощения. И я их простила. С моей стороны это был хороший поступок. Заодно я простила и им. Сегодня получилось 3 плохих поступка и 2 хороших. В этом месте Амма пыталась сказать ей о том, что гордость – это тоже зло. Но фея еще не закончила свои новости и торопливо продолжала повествование о том, как миссис Уолкилл подарила ей кусочек мыла, как она нашла несколько замечательных лоскутков в корзине для бумаг, и еще о том, что ей дали несколько вкусных конфет с тянучкой, которые она спрятала для надежности в ящике среди своей одежды. Однажды она придумала чудный план, как избежать наказания в школе. «Посмотрите, какую трость я нашла!» — объявила она своим друзьям, весело размахивая палкой. «Она лежала во дворе. Сейчас я отнесу ее учителю». Все дети были в явном недоумении. «Зачем?» — воскликнули они разом с тревожным неодобрением. «А затем, — объяснила фея, гордясь своей находчивостью, — если я сама дам ему трость, как он после этого станет меня наказывать ею? У него рука не поднимется бить меня моим же подарком». Амма с каждым днем все больше и больше любила свою маленькую фею. Радостно было видеть ее беззаботную, счастливую, слушать ее веселый щебет, но все чаще Амма мысленно возвращалась к религиозным обычаям, о которых она узнала от фей и других жителей. Она постоянно молилась за тех детей, которые были в опасности и которые страдали так, как когда-то страдала фея. Бог слышал и чудесным образом помогал, направляя ее, когда она искала пути к спасению детей. Спасенных становилось все больше и больше. Некоторые из них были совсем крошки, которые нуждались в постоянном уходе. Амма всех принимала с радостью. Вскоре она и несколько ее преданных индийских подруг с головой окунулись в заботу по уходу за детьми. У них не оставалось времени на то, чтобы ездить, проводить евангелизационную работу. Многие люди, особенно миссионеры, не могли понять Амму. «Ты превратилась из миссионера в нянечку», — говорили они. «Разве это нормально? Прекратить евангелизационную работу среди женщин и начать раздавать детям бутылочки с молоком». Ей было тяжело слушать их доводы, так как ее саму одолевали сомнения. Работа, которой она занималась прежде, казалась гораздо более важной, чем занятия с детьми. Неужели она попусту теряет время? Господь успокоил ее, напомнив о сыне своем, который выполнил работу слуги, омывая ноги своим ученикам. Это не было пустой тратой времени. Бог не расточает время своих слуг, когда они повинуются Ему. Она продолжала выполнять новую работу, которую ей дал Господь. И чем дальше, тем яснее понимала Его намерение. Он дал ей задание сделать из этих детей верных воинов Иисуса Христа. И они принесут гораздо больше пользы Ему, своей родной Индии, чем она, иностранка. Она записала эти мысли в стихах, которые сейчас поют дети, как молитву в Дахнавуре. Иисус, сделай их смелыми воинами, и пусть они победят себя и грех. Веди их, веди к победе над врагом. Будь впереди в любом служении для тех, кого ты выберешь. Сделай их стойкими и верными в служении для тебя. Обычная женщина за 10 лет не может увеличить свою семью более, чем на 7 или 8 детей. Амма за это время увеличила семью на 200 человек. Неудивительно, что она была очень занята. У нее не было специальной подготовки для того, чтобы растить и учить детей, ухаживать за больными. Поэтому случались и неудачи. Часто она сталкивалась с тяжелыми обстоятельствами, и ее постигали разочарования и печали. Некоторые дети страдали от неизвестных ей болезней, и, несмотря на тщательный уход, умирали. До ближайшего доктора надо было ехать целый день. Некоторые женщины-христианки, которые помогали Амме, и на которых она рассчитывала, как на своих друзей, из-за высоких требований и тяжелой работы оставили ее. Но, несмотря на трудное начало, Господь был с ней. Он учил ее, направлял и чудесным образом давал все необходимое для ее постоянно растущей семьи. Амму иногда одолевали тяжелые заботы и мысли. Но она никогда не допускала, чтобы дети почувствовали это. Для них это была самая любящая и понимающая мать, которая делала их жизнь беззаботной и радостной. Она прививала им интерес и любовь к дикой природе. Дети с готовностью спасали маленьких бельчат, которые по неосторожности выпадали из своих гнезд. И тогда над ними нависала опасность стать лакомой добычей для разбойниц ворон. Вскоре эти бельчата становились всеобщими любимцами. Их носили в карманах или в складках сари, откуда они с любопытством выглядывали, изучая окружающий мир. Подергивали носиками и усами. Иногда хищные птицы нападали и ранили еще плохо умеющих летать птенцов майн. Их можно было научить разговаривать, а они подобны нашим скворцам, что служило источником неиссякаемого восторга детей. Самец майны по имени Джим был особенно любим всеми. Он научился болтать легко и свободно. Однажды он встал напротив кота по кличке Кьют и заинтересованно спрашивал: «Кушать хочешь?» К счастью, Кьют был хорошо воспитан и не стал закусывать Джимом. Однажды взволнованная стайка ребятишек прибежала к Амме, приглашая ее посмотреть на красивую змейку, которая поднимается и делает арку. Она подбежала к толпе любопытных детей, обступивших кобру, готовую к броску, и стоявшую с высоко поднятой головой и раздутым капюшоном. Ее укус мог стать смертельным для любого ребенка. Как благодарна была Амма ангелам-хранителям, которые, как она полагала, очень часто защищали детей от всякого рода зла. Особую привлекательность для детей, склонность к приключениям, представляла развесистая крона старого тамаринда. Как-то одна девочка взобралась на самую верхушку дерева, высунула из кроны голову, Она с явным удовольствием осмотрела с высоты окрестностей и затем во весь голос запела. Однажды Амма натерпелась страх, увидев, как маленький ребенок беспечно разгуливает по узенькой стенке, окружавшей глубокий колодец. А вообще ее радовало, что дети растут смелыми. Она учила их плавать, и они весело плескались в водоемах, предназначенных для орошения, которые походили на небольшие плавательные бассейны. В такой большой семье было совершенно необходимо, чтобы каждый ребенок, даже самый маленький, принимал активное участие в поддержании порядка в доме. К счастью, быт в южных районах Индии очень прост. Обычно завтрак, обед и ужин состоит из риса. Его тут готовят с множеством разнообразных вкусных приправ. Он совершенно не похож на многими ненавидимый рисовый пудинг. Обычное блюдо в Англии во время школьных обедов. Рис в Индии подают на медных тарелках и едят руками, сложив пальцы щепоткой. Затем каждый ребенок мыл блюдо, руки, лицо, и с едой покончено. С мебелью на юге Индии все так же просто. Люди в основном спят на травяных циновках, а если погода прохладная, укрываются простыней. Утром достаточно скатать циновку, сложить простыню, и уборка постели закончена. Основной объект заботы в доме – это пол, на котором сидят, едят, работают, а затем ложатся спать. Полы вымощены керамическими плитками. Они мылись и скреблись, пока не начинали сиять. И гости думали, что они натерты полировочной пастой. Им отвечали, что натирается он в основном коленями и локтями. Тропинки вокруг построек также нужно было держать в порядке. Грязь около дома – это позор для хозяина. Растениям, в частности, цветам, которые постоянно дарили радость всей семье, требовалось много воды для полива. А здесь неделями стояла засушливая погода. Воду не подавали по трубам. Ее нужно было носить ведрами из колодцев или прудов, что требовало немало трудов и времени. Но результат работы стоил того. Обычно для детей заботы по уходу за домом кажутся скучными, а дисциплина, которая необходима для этого, невыносима. Чтобы помочь им, Амма написала песенку. «Полюби физический труд, он приносит радость. Не пренебрегай своей обязанностью, это приносит радость». Амма хотела, чтобы в ее детях было воспитано чувство долга. Поэтому одно время она зорко следила за тем, в каком состоянии находятся дальние и темные углы комнаты, на что некоторые хозяева не обращают внимания. Всегда существует искушение небрежно смахнуть пыль в дальних закутках и скомкать какой-то в узел одежду и бросить в шкафчик, где ее никто не увидит. Но Амма учила детей быть аккуратными даже в этих мелочах, ведь Господь Иисус видит все и знает обо всем. Время шло. Амма в молитвах постоянно просила о помощниках. Господь послал ей в помощь нянечку из Англии, а затем через некоторое время троих квалифицированных учителей. Они прибыли как раз в то время, когда некоторые из детей уже подросли, и им требовалось более серьезное образование, чем то, которое им могла дать Амма. Затем прибыло еще несколько работников. Так образовалось Дахнаурское братство. Работы всегда было больше, чем могла сделать эта небольшая группа людей. Вероятно, некоторые из тех, кого Бог хотел послать на эту работу, сказали ему «нет». А сказать Богу «нет» – это всегда ужасная потеря в жизни человека. Прошло некоторое время, прежде чем учителя научились держать в руках своих новых подопечных, которые не всегда сопротивлялись искушению подействовать им на нервы и понаблюдать, насколько у них хватит терпения. Однажды Челау, закоперница всех проказ, перешла все границы, и в конце концов у одной из учительниц лопнуло терпение, и она написала записку к Амми, поручив девочке отнести ее. Челао сразу расстроилась. Учительница описала в записке все ее шалости, которые были не так уж безобидны. Что скажет Амма? Что сделает, когда прочитает записку? Челао подумала, что выбросить записку было бы нехорошо, но нести ее Амме очень не хотелось. Внезапно она нашла решение проблемы. «Амма! Это Челалу!» – окликнула она Амму у двери. «Входи, Челалу!» – пригласила ее Амма. Затем с некоторым беспокойством добавила. «А почему ты не в школе?» «Учительница послала меня к тебе с запиской», – сообщила девочка, скромно опуская глаза и искоса поглядывая на Амму. «Так где же записка?» — строго спросила Амма. «Я ее съела», — ответила неисправимая Челалу.